До обратного призыва осталось 23:38, и поморщился. Грёбаное ограничение по времени, ну ничего, я найду способ попасть в этот мир, минуя призыв. ХММ, а ведь Гарганта, в теории, должна мне в этом помочь, нужно будет проверить. Вот только сначала узнаю, идет ли время в моем мире, пока я здесь, или нет. Да и думается мне, что если я использую Гарганту, далеко не факт, что время также будет остановлено, а экспериментировать в соотношении времени меня как-то не тянет. Да, одни проблемы. Вздохнув, создаю десяток клонов со 100 тысячами чакры иманы в каждом, и отправляю их копировать кекки гинкой, ну и техники заодно. Хотя, техник, для которых нужен кекки гинкой, я не особо-то много знаю, названий, так как в прошлом изучал только интересующие меня техники. Разослав всех клонов, я направился дальше и, спустя пару минут неспешной ходьбы, оказался у выхода из леса, перед которым шел довольно-таки масштабный и эффектный бой. То тут, то там прыгали шиноби, летали разнообразные техники, которые я как-то неосознанно копировал. Вот те раз, не ожидал, что копирование происходит вот так, как, а довольно просто, я просто вижу своеобразную руну техники, которая вырисовывается из чакры при складывании печати или направлении чакры в той или иной форме, и запоминаю ее, а уже в голове появляются знания, какие нужно сложить печати, чтобы повторить эту технику. Довольно простенькое объяснение, но смысл, думаю, понятен. Недолго думая, запрыгивая на ветку надо мной и, присев на нее, начинаю наблюдать за боем, попутно ища взглядом Мадару и Хашираму. Блин, слишком много народу, в этой куче их вообще не видно. Охо, не ожидал, что девушки могут так круто сражаться. Стоп, девушки. Как-то заторможенно всматриваюсь в лицо черноволосой девушки в своеобразной черной юкате и двумя явно боевыми веерами в руках и чуть было не падаю с дерева. Да ну нафиг, Мадара, а вторая тогда, Хаширама, ХММ. Не, не похоже, это скорее женская версия Табирамы. Но опять же нет, вон он как-то наигранно бодается с какой-то похожей на Мадару девушкой. Устало помассировав переносицу, я тяжело вздохнул, посетовал, помолился, на свою удачу, и спрыгнул с дерева. Стоит обкатать полученные навыки, скопировать Макутан и задать Хаширами с Мадарой один вопросик, который мне еще в каноне не давал покоя. Хрустнувшие и тяжело вздохнув, активирую Сусанаа. Вокруг меня возникает вспышка синего цвета, а в следующий миг словно из воздуха появляются такие же синие, светящиеся, полупрозрачные ребра Сусанаа. Синие, да, ну хоть не черные, и на том спасибо. Разумеется, этой вспышкой я привлек внимание если не всех сражающихся, то уж точно многих. Недолго думая, следуя знаниям, материализую костяные руки Сусанаа и словно танк направляюсь в сторону Хаширамы и Мадары, попутно оплеухами отбрасывая нападающих на меня и просто стоящих на пути вояк. ХММ, странное ощущение, когда активно Сусанаа, кажется, что у меня появилось второе тело, но при этом я не теряю связи со своим, из-за чего могу одновременно управлять обоими. Немного подумав, создаю дополнительный поток сознания, материализую еще одну пару руку Сусанаа и подключаю к ним поток. Как итог, теперь у Сусанаа две пары рук, каждая из которых живет своей жизнью. Пара минут неспешной ходьбы, в течение которых меня и техниками поливали, и просто в рукопашную атаковали, я таки дошел до Хаширамы с Мадарой, которые, прекратив драться, напряженно смотрели на меня. ХММ, а Мадара в женском амплуа очень даже красиво, впрочем, Хаширама, похожая на Табираму, тоже очень даже ничего. Тряхнув головой, улавливаю их глаза и активирую Цукуйоми. Пространство вокруг смазывается, а в следующий миг мы оказываемся в довольно красивом ущелье. ХММ, не ожидал, я думал, мы окажемся на той же бескрайней равнине, куда Итачи затягивал своих жертв. Впрочем, судя по знаниям, это место полностью подвластно моей воле, а значит, я могу творить здесь, что хочу. Окинув ущелье взглядом, я выбрал место и создал своеобразную уличную веранду с чайным столиком и тремя креслами под ней. Сначала Сусанаа, а теперь еще и Цукуйоми. Кто ты? Несколько холодно поинтересовалась Мадара, активировав свой мангекё. ХММ, значит, они с Изуной еще не обменялись глазами. А это так важно? Спросил я все так же искаженным голосом и, игнорируя напряженных девушек, двинулся к появившейся словно из воздуха веранде. Важно. Просто ответила Мадара. Ты Учиха? Спросила она и, не расслабляясь, направилась за мной. Нет, честно ответил я. Тогда откуда у тебя мангикё? Пересадил? Столик из злости спросила она. Нет, не пересадил. Вновь честно ответил я. Я просто пробудил его. Что? Остановилась Мадара. Но ты же сказал, что ты не учиха. Все верно. Хмыкнул я и замолчал. Издеваешься? Рыкнув, спросила она. Какая она? Киса? Хе-хе. Нет, конечно. Серьезно ответил я, усаживаясь на одно из трех кресел. Присаживайтесь, в ногах правды нет. Да и расслабьтесь вы, вам я не враг. По крайней мере, на ближайшее будущее. Ближайшее, впервые подала голос Хаширама, присев на кресло слева. Кресла стоят треугольником вокруг круглого чайного столика. Стану я вашим врагом или другом, зависит от будущего разговора, ответил я. Но не волнуйтесь, даже если мы станем врагами, я не нападу на вас сразу же, я просто уйду. Ты так в себе уверен? Как-то иронично спросила Мадара, присевшая на кресло справа. Конечно, если бы я не был уверен, я бы не пришел на это поле боя. С толикой ощутимого сарказма выделил я два последних слова. И чем же тебе не нравится наше поле боя? Поинтересовалась Мадара. Ты сейчас серьезно? Несколько иронично спросил я, чем вызвал почти неслышный скрип ее зубов. Ну-ну, не стоит так злиться. А если серьезно? Ты хоть раз наблюдала за боем со стороны? Нет, вновь скрипнула она зубами. Понятно. А вот Хаширама-чан, судя по выражению лица, наблюдала и неоднократно, сказал я, посмотрев на Хашираму. Просветишь свою заклятую подругу? Несколько иронично спросил я у нее. Они не хотят сражаться. Вздохнув, ответила Хаширама и перевела взгляд на удивленную Мадару. Да, не хотят, это видно по их действиям. Ты же заметила, что с каждой нашей стычкой умирает все меньше и меньше людей. Нет, есть, конечно, уникумы, которым нравится сражаться и которые бьются всерьез, но их единицы, да и умирают они куда как быстрее остальных, просто из-за того, что их либо убьют свои, либо чужие, чтобы не создавали проблем. Да, я уже видела подобное у себя в клане. А чтобы ты убедилась, Мадара-чан, вот тебе доказательство, сказал я и, театрально щелкнув пальцами, создал над собой плазму, на которой начался показ битвы от моего лица. Чем дольше Мадара смотрела, тем сильнее изменялось ее выражение лица. Скепсис, который был в начале, сменился на удивление и толику усталости, прибавившую ей пяток лет. А ведь я ощущала что-то подобное, когда мы выходили на бой. Устало вздохнув и откинувшись в кресло, произнесла она, когда видео закончилось. Этого достаточно? Удивлен, я думал, она будет просить еще доказательства. Рад, что ты это осознала, улыбнувшись, произнес я. А теперь внимание, вопрос, зачем вы вообще сражаетесь? Хотела что-то сказать Мадара, но зависла. Хаширама же даже не пыталась ничего сказать, просто состроив виноватую моську и глядя то на меня, то на Мадару. Все с вами понятно, вздохнул я. Идеи прошлого поколения передались вашему. Вот только что за идея? Борьба за превосходство, война за территорию, самоутверждение, или эта война уходит гораздо дальше в прошлое, первое и последнее? Устало ответила Мадара. Эти идеи движут моим кланом. Вот только я так и не смогла узнать, что послужило причиной возникновения войны. Понятно. Думаю, я смогу просветить вас на этот счет. Вздохнув, сказал я, и запустил на плазме филлерные серии Наруто, в которых показаны встреча Индры с Куразицу, изменение Индры и начало конфликта между Индрой и Асурой. Разумеется, я комментировал явно непонятные девушкам моменты и отвечал на вопросы. Кстати, Мадара-чан, а ты, случаем, с этой черной хренью еще не встречалась? Поинтересовался, как только закончился показ. Нет, не встречалась, а что, должна? Удивилась она. По идее, должна, задумчиво ответил я. Странно, я думал, что они встречались еще до основания Конохи. А плиту ты когда последний раз читала? Ты и о плите знаешь? Вновь удивилась она, но быстро взяла себя в руки. Чуть больше месяца назад. А что? Да так, есть у меня чувство, что эта черная клякса изменила часть написанного, ответил я. Там в тексте к Мугин Цукуйоми есть приписка иммунитет Учиха к Мугин Цукуйоми. Да, есть. Несколько растерялась Мадара. Понятно, значит, он уже изменил плиту. Вздохнув, ответил я. Отвечаю заранее, Учиха, как и все остальные, не имеют иммунитета к Мугин Цукуйоми. Это приписка ложь. Хотя, в теории, если хватит чакры, можно попробовать вырваться из него с помощью мангикё. Как-никак, Амугин Цукуйоми, это, можно сказать, самое обычное Цукуйоми, разве что будет работать вечно и воплощает мечты тех, на кого действует. Думаю, спрашивать, откуда ты это знаешь, смысла нет. Вздохнув, спросила Мадара. Я ничего не ответил, чем заработал хмык. Что будете делать теперь, узнав все это? Спросил я после пары минут молчания, которые дал девушкам, чтобы они собрались с мыслями. Я так понимаю, от этого нашего ответа будет зависеть, будем мы врагами или союзниками. Прикрыв рот раскрытым веером, спросила Мадара. Я вновь остался безмолвным. Вообще, я не собираюсь становиться им врагом, но им нужен хотя бы такой толчок к действиям, как я, правильным действиям. Девушки переглянулись и основательно, на целых два с лишним часа, задумались. Я им не мешал, просто сидел в кресле и беспалевно, благодаря тени на лице, ими любовался. Эха, повезет же кому-то, если уже не повезло. Неожиданно от мысли, что кому-то уже с ними повезло, упало настроение и захотелось кого-нибудь убить, желательно, тех, кому с ними повезло. Ошалев от подобного, я погрузился в себя, пытаясь понять, что только что произошло и откуда вообще могли взяться подобные желания. Сколько бы я ни копался в себе, так ничего необычного и не смог найти. Беззвучно вздохнув, я вернулся в реальность и увидел что-то обсуждающих девушек. Что-то надумали. С легкой усмешкой в голосе спросил я. Да, взяла слово Мадара. Мы заключим союз. Вот как, произнес я и на пару секунд замолчал, тем самым вызвав напряжение у девушек. И что же будет гарантом вашего союза? Брак, Да, то ли спросила, то ли сказала Мадара. И чей же, если не секрет? Спросил я, а в груди начала проявляться странная необъяснимая и просто ненормальная ярость. Да что за хрень происходит? Я что, ревную? Да ну, бред, мы знакомы от силы 3 часа. Но тогда что, ГРР, раздражает это незнание. Изуна и Табирамы, сказала Хаширама и вопросительно посмотрела на Мадару, на что последняя кивнула. Фуха, млять, да что за хрень, что мне так резко полегчало то. Стоп, если не они выйдут замуж, это значит, что у них уже есть пары. Да блять, в груди вновь начало нарастать ярость и появилось желание убивать. И ведь не спросишь у них насчет пар. Не та ситуация, да и не тактично это как-то. А у них вы спросили, хотят они этого или нет? Стараясь говорить спокойно, спросил я. Ну, судя по той записи боя, что мы смотрели первой, они не сражаются всерьез, что, как минимум, говорит о том, что они неплохо ладят. Уверенно начала и неуверенно закончила Мадара. Мда, составить такую цепочку, это нужно уметь. А вдруг они, как и остальные, просто не сражаются всерьез? А давайте мы это у них и спросим, спросил я, на что получил несколько удивленные взгляды. Закрываю глаза, создаю дополнительный поток сознания, отправляю его в реальность с целью поймать Изуну и Табираму в Цукуйоми. Временно выравниваю время в Цукуйоми с реальностью, жду пару секунд и вновь ускоряю время. Интересно, а насколько сильно здесь ускоряется время? Судя по потоку и клону, за эти 3 часа в реальности даже секунды не прошло. Жесть. Перевожу взгляд за спины Хаширамы с Мадарой и вижу оглядывающихся Изуну и Табираму. Как бы Изуна не решила выбраться отсюда, то, что у нее есть Мангикё, я как-то не сомневаюсь. Вот они увидели веранду вместе с нами, переглянулись и довольно шустро побежали в нашу сторону. Сестра, чуть ли не одновременно выкрикнув, Табирама и Изуна ощетинилась кунаями и встали по бокам от своих сестер. А Изуна и впрямь похожа на Мадару, разве что года на 3-4 помоложе. Мадара и Хаширама улыбнулись на их действия. Изуна, хватит, не нужно больше драться. Спокойным и даже теплым тоном сказала Мадара, на что Хаширама просто кивнула, все так же улыбаясь. Мне можно сказать, открыли глаза. Изуна тепло улыбнулась и, вздохнув, убрала кунай в подсумок. Щелкаю пальцами за спинами Изуны с Табирамой появляются кресла, в которые они от, можно сказать, неожиданности, садятся. Сестра, где мы? Шепотом спросил у Хаширамы Табирама. В Цукуйоми. Также шепотом ответила Хаширама. Они знают, что это за гендзюцу. Честно сказать, я удивлен, судя по канону, не только Учихи, но и все остальные кланы хранят свои тайны куда как надежнее. Впрочем, этот мир и так довольно сильно отличается от каноничного, так что тут может быть вообще все по-другому. Курама, свободно гуляющая по Узушия, тому пример. А ведь это странно. Что-то как-то не верится мне, что Мита сама решила попробовать поладить с Куромой. Тут точно что-то не так, вот просто пятой точкой чую. Попаданец, попаданка, возможно, нужно будет спросить у Мита, кто предложил ей попробовать поговорить с Куромой, и этот человек, с вероятностью в 70%, будет попаданцем. Хотя может быть и что-то другое, наподобие выверта самого мира, где, например, биджу не считают монстрами. В общем, стоит в ближайшем будущем найти ответы на эти вопросы. Изуна, ты согласна выйти замуж за Табираму? Вернул меня в реальность вопрос Мадары, часть которого я явно приспустил. Вот, что значит, ушел в себя и заблудился. Че что? Покраснев и заикаясь, спросила Изуна, глядя то на Мадару, то на Табираму с Хаширамой. Впрочем, Табирама от нее ушел не особо далеко. Легкий румянец на покерфисе, его выдает с головой, тут даже без эмпатии все понятно. Кстати, только сейчас заметил странность, что у Мита, что у Хаширамы с Мадарой, волосы доходят как минимум до колен. Как они их моют-то? Тут же нету магии. Или они за место маны чакру для очищения используют? Нужно будет проверить, как поведут себя волосы, если по ним пропустить чакру. Это-то так внезапно. Меж тем продолжила Изуна. Мне нужно подумать, сказала она и, встав с кресла, покинула веранду, направившись в сторону небольшого озера в сотне метров от веранды. Ну и что ты сидишь? Вздохнув, повернул я голову в сторону все так же смущенного Табирамы, смотрящего на спину Изуны. Иди за ней. Заторможенно дернувшись, Табирама кивнул, и на негнущихся ногах довольно шустро почапал за Изуной. Мда, в очередной раз убеждаюсь, что у мужиков в такие моменты явно отрубается чувство ситуации и резко возрастает неуверенность. Посмотрев на Мадару с Хаширамой, увидел у них на лицах улыбки. Мда, кажись, я втрескался. Не думать о них, не думать. Мысленно несколько раз проговорил я, непроизвольно представляя на месте Изуны с Табирамой, Мадару или Хашираму с какими-то мудаками. Млять, да что со мной не так-то? Опять эти необъяснимые ярости и желания убивать вернулись. Тяжело вздохнув и помассировав переносицу, я попытался выбросить из головы представляемые картины. Но, блять, они словно бы врезались в мою абсолютную память. Скрипнув зубами, я непроизвольно со всей силы сжал правую руку в кулак, тем самым превращая кусок подлокотника в труху. Разумеется, эти мои действия привлекли внимание девушек. «Что с вами?» – спросила Хаширама. «Да так, вспомнилось кое-что неприятное», – ответил я, но, судя по лицам, они мне явно не поверили. Впрочем, без разницы, они будут последними, кому я скажу, что меня гложет. Тяжело вздохнув, восстанавливаю подлокотник и закрываю глаза. Нужно чем-то себя занять, чтобы не думать об этом, иначе я точно сорвусь. Ну, допустим, Табирама и Изуна согласятся вступить в брак. Что вы будете делать дальше? Спросил я, спустя пару минут тишины. Построим общую деревню, как-то неуверенно то ли сказала, то ли спросила Хаширама. А что будете делать с несогласными на мир? Спросил я. Они точно будут доставлять вам проблемы и создавать конфликты. Посадите в тюрьму, так они еще сильнее обозлятся на вас и в будущем как минимум станут предателями. И что ты предлагаешь? Убить их? Спросила Мадара, вновь прикрыв ротик веером. Как вариант, пожал я плечами. Смысл держать рядом тех, кто будет создавать ненужные проблемы. Да и если избавиться от них сейчас, в будущем можно будет избежать многих проблем. Это мое личное мнение. Но решать вам и только вам. На мои слова девушки явно задумались. И если по лицу Хаширамы, точнее, по поджатой губе, понятно, что она не хочет никого убивать, добрая, то вот по безэмоциональному лицу Мадары ничего не понятно. Впрочем, если судить по эмоциям, задумчивость, сожаление и нарастающая решимость, становится понятно, что она согласна с моими словами. И ведь, что самое паршивое, другого способа решить проблему нет. Вздохнув, сказала Мадара, на что Хаширама хмуро и с какой-то тоской на лице кивнула. Почти все, кто будут против, точно будут из старого поколения, с закостенелым сознанием, из-за чего убедить их не получится. Таковы люди. Пожал я плечами. Ты так сказал, словно сам человеком не являешься. Как-то хитровато сказала Мадара, явно дожидаясь ответа. Все возможно. Просто ответил я, и пусть сами думают, кто я. А не являешься ли ты, случаем, тем самым Куразицу? Поинтересовалась Мадара, на что я не слабо так удивился. Не ожидал, что они могут прийти к такому умозаключению. Не то, чтобы это невозможно, просто. Я, вроде бы, не давал для повода считать меня им, да и есть ряд «но», которые если не убивают эту теорию, то гасит точно. Если бы я был им, тогда какой мне смысл вступать с вами в контакт, пытаться помирить и показывать прошлое, спросил я. Тогда откуда ты знаешь, что написано на плите, спросила в ответ Мадара, а я стал чувствовать что-то неладное. Читал в прошлом, спросил я, на что заработал хмык Мадара и почему-то улыбнувшуюся Хашираму. Не, тут точно что-то не то. Ну, тогда это подтверждает довольно многое, сказала Мадара. Ну а если я ошибаюсь, может, снимешь свою шляпу и покажешь лицо? Так вот к чему все это. Хитро, очень даже хитро, хмыкнул я. Но ты же в курсе, где мы находимся, не думаешь, что я могу изменить свою внешность? Против Мангитё это не сработает, парировала она. ХММ, врет, надежда на то, что я поверю, в эмоциях как бы намекает. ХММ, ладно, поверю и подыграю, все равно ничего не потеряю. ХММ, не знал об этом, благодарю за информацию, кивнул я. Что же до моей внешности? У меня условие, дальше вас информация о том, как я выгляжу, уйти не должна. Никто не должен связать меня в плаще и меня без плаща. По крайней мере, в ближайшем будущем. Согласна. Хмыкнула Мадара с серьезностью и интересом в эмоциях. Хаширама, впрочем, от нее недалеко ушла. Эмоции те же, а вот на лице играет все та же улыбка, появившаяся, когда Мадара начала разводить меня. Отлично. И, предупреждаю сразу, я старше, чем выгляжу. Сказал я и стянул с головы шляпу. Пара секунд, и по мне долбануло двумя вспышками эмоций, по убыванию, удивление, облегчение, интерес и восхищение, от Мадары, и, удивление, облегчение, интерес и радость, от Хаширамы. Не понимаю я женщин, если первые три эмоции еще хоть как-то понятны, то последние к ним даже предпосылок нет, непонятно, к чему они, так сказать, относятся. Ну что, убедились, что я не куразицу, усмехнувшись спросил я. Убедились, сказала Мадара, прикрыв ротик веером и явно улыбнувшись, а Хаширама все так же улыбаясь просто кивнула. Кстати, вот, что странно, вроде бы мы в иллюзии, а эффекты предметов, шляпа и плащ работают и здесь. Кстати, что вы решили насчет несогласных? Спросил я, крутя шляпу в руках и позвякивая колокольчиками. Насколько бы мне ни было неприятно это делать, но другого выхода я не вижу. Я согласна, вздохнув сказала Мадара. Я тоже. Явно пересиливая себя, ответила Хаширама. Понятно. И как вы планируете вычислить несогласных? Поинтересовался я. Есть предложение? Спросила в ответ Мадара. Ну, тут я могу вам помочь, прочитав память всех на поле боя и тем самым отделив, так сказать, зерна от плевел. Точнее, память, касающуюся вашей войны. Пожал я плечами. Слишком муторно и долго будет просматривать всю память у каждого индивидуума. В смысле? Прочитаешь память, ты что, Яманака, не поняла Мадара. ХММ, я блондин и у меня глаза без зрачка, с сарказмом спросил я. А вообще, нет, но память я просматривать умею. Я вообще много чего могу и умею. И что же, если не секрет, ты можешь и умеешь еще, поинтересовалась Мадара. Увы, это секрет, ответ на который доступен только моей семье, ответил я. И ведь не соврал, никто из моей семьи меня ни о чем не спрашивал. Хе-хе, вот как. Прикрыв ротик веером сказала Мадара и о чем-то задумалась. Посидев пару минут в тишине, я заметил возвращающихся и держащихся за руки Табираму и Изуну. Невольно улыбнувшись, игнорирую вспышку ярости и надеваю шляпу обратно. На вопросительные взгляды, просто кивнула им за спины. Обернувшись, они увидели то же, что и я, и так же, как и я, улыбнулись. Походу, браку быть, хмыкнул я, когда Табирама и Изуна, фоня смущением в эмоциях и краснея, зашли под веранду. Похоже на то, все так же улыбаясь сказала Мадара. Я так понимаю, вы согласны? Да, чуть ли не одновременно ответили Изуна и Табирама, и, переглянувшись, еще немого покраснели. Ну, вот и отлично, сказала Мадара, а Хаширама улыбаясь кивнула. Ну, что ж, полагаю, пора возвращаться в реальность, сказал я. Вот только, вы мне так и не сказали, мне просматривать память или нет. Думаю, да, так будет проще, сказала Мадара, переглянувшись с Хаширамой. И, если не сложно, попробую узнать, есть ли у нас в кланах, так сказать, предатели. Хорошо, возвращаемся, сказал я и отменил Цукуйоми. Мгновение, и мы оказываемся в реальности. Пока Мадара и Хаширама кричат прекратить бой, я прислушиваюсь к аурам и определяю точное количество человек на поле боя. 267, включая Мадару, Хашираму и Изуну с Табирамой. Тяжело вздохнув, отменяю Сусанаа и создаю 263 клона с 10000 чакры иманы. Ух, ёпть, 3 миллиона чакры как не бывало, да и магические каналы не слабо так напряглись, но, к счастью, не повредились. Мгновение, и вокруг меня появляется почти 300 моих копий, еще мгновение, и они в прямом смысле исчезают, чтобы появиться перед случайным шиноби и использовать на нем гендзюцу шибари для обездвиживания и манипуляцию памятью для проверки. Осталось немного подождать, сказал я и, стоило мне обернуться, как я чуть было не сел там, где стоял, меня приложило такой мощной эмоцией трепета, страх плюс удивление, что я на пару секунд потерял ориентацию в пространстве и словил довольно жесткий кайф. Блин, чую, я скоро как минимум стану эмоциональным вампиром. Какая вкусная эмоция. Хотя то, что она частично состоит из страха, мне несколько не нравится. Немного оклемавшись, увидел явно ошарашенные лица. Ну да, не каждый день увидишь столько клонов одного человека. Как, только и смогла спросить Мадара. Секрет. Улыбнувшись, ответил я. О, а вот и первая птичка. Произнес я, увидев появившегося рядом и держащего за шкирку какого-то учиху, клона. Ну и что он у нас натворил? Сливает информацию о клане, Нара, Хьюго и Даймё. Произнес клон и приложил ошалевшего учиху по маковке, отчего тот довольно сильно приложился об землю. Ненавижу предателей. Одновременно произнесли мы, и улыбнулись, но из-за тени на лице этого никто не увидел. О, еще одна птичка, и опять из учиха, что сделал этот индивидуум. Поинтересовался я, у появившегося очередного клона, так же как и прошлый держащий учиху за шкирку. ХММ, это что, типа мода, таскать учих за шкирку, как котят. Сливал информацию о миссиях клана Хьюгом. И просто сливал информацию о действиях клана Даймё, ответил клон, и так же, как и прошлый, приложил учиху по маковке. «МММ, что-то слишком уж вами интересуются Хьюги и Даймё», сказал я, посмотрев на одновременно удивленную и злую Мадару, испепеляющую взглядом предателей, чую, еще немного и они сгорят в Аматерасу. «О, очередная птичка, на этот раз Синджу, и что сделал он?» Сливал информацию старейшинам учиха, Хьюгам и Даймё. Ответил клон, бросив держащегося за живот и свернувшегося в позу эмбриона Синджу. «Вот как», — произнес я и посмотрел на Хашираму с Мадарой. Первая явно была растеряна и не верила, что в клане есть предатели. «Ну ничего, со временем твоя доброта поугаснет и ты станешь воспринимать мир более трезво. Что же до второй, то она все так же испепеляет взглядом учих, не особо реагируя на все остальное, хотя на предателя Синджу она все же среагировала, слегка обрадовавшись, что не только в ее клане есть предатели и удивившись, что она об этом не знала. «Еще один учиха», — произнес я, смотря на появившегося клона, держащего, пальцами, за шкирку побитого учиху. «Что ты его как какую-то бяку держишь? Ну, помимо того, что он гей и ему не слабо так промыли мозги Яманака, он сам по себе тот еще, простите, шлюх», явно поморщившись, сказал клон и как какую-то мерзость отбросил от себя побитого учиху. «КХМ, понятно, пожалуй, эту память мне не передавай», сказал я, получив кивок в ответ. «Кстати, что ты имел в виду, под шлюх? Сливал информацию всем, кому только можно и нельзя», пожал плечами клон. «Есть у него закладка на эту тему, активирующаяся по фразе «что там у учиха», и, что самое занятное, пока действует закладка, его память блокируется, то есть, пока она активна, он не запомнит, что и кому скажет. Хотя тут и странность есть, после произнесения фразы, он почему-то также забывает и последние 5 минут. «Наверное, еще одна закладка», — сказал клон. «Мда, никогда не любил мозголомов и менталистов», — вздохнул я. «Почти все они, те еще мрази, что есть, то есть», — одновременно хмыкнули клоны. «Оха, Синджу, да еще и сразу двое», — произнес я, увидев двух появившихся с ношами клонов. «Ну и что натворили эти индивидуумы?» Сливал информацию о действиях клана, Нара, Хьюга и Сарутоби, сказал клон слева. «Аналогично, только не Сарутоби, а Абураме», ответил второй клон. «И что их всех сподвигло на предательство?» Чисто для проформы поинтересовался я, и так все понятно. «Жадность», одновременно ответили клоны. «Мусор», сказал я одновременно с клонами, спустя пару секунд. «Ну и что вы будете с ними делать?» поинтересовался я у девушек после пары минут затишья. Думаю, больше казачков не будет, чему я, честно сказать, удивлен. Предложение, поинтересовалась Мадара, убить, просто сказал я. Нет, иногда предатели заслуживают второго шанса, особенно когда они не понимают или не осознают, что делают, но, эта ситуация не такая. Они четко знали и осознавали, что делали, ну, за исключением промытого, с ним я даже не знаю, что делать. Перед тем, как ему промыли мозги, он знал и осознавал, что делал, когда сливал информацию, ответил клон, притащивший промытого. Ну, значит, он такой же, как эти. Просто пожал я плечами. Предатель, уловив в эмоциях Хаширамы довольно сильную нерешительность, грусть и неодобрение, я тяжело вздохнул и серьезно сказал. Хаширама-чан, скажу тебе прямо, в этом мире невозможно помочь всем. Твоя доброта однажды аукнется не только тебе, но и твоим близким. Никогда не оставляй за спиной врагов и предателей. Подумай об этом, посмотри на реалии мира со стороны, и ты многое поймешь. Заторможенно кивнув, Хаширама нахмурилась и явно ушла в себя. Хрустнув шеей, создаю еще одного клона и развеиваю его, тем самым передавая остальным клонам команду собрать несогласных на мир чуть в стороне от предателей и остальным развеяться, не передавая мне воспоминания. Не нужны мне эти, по факту, бесполезные воспоминания. Пару мгновений, и клоны начали развеиваться, предварительно отменяя гендзюцу, а те клоны, у которых оказались несогласные на мир, стали переносить их чуть левее нашей компашки, предварительно разбив их на две группы, в зависимости от клана. Это, я так понимаю, несогласные, поинтересовалась Мадара, глядя на две кучки людей, по десятку, плюс-минус два, человек в каждой. Они самые, ответил я. Учиха Рен, самый идеалистичный, упрямый, агрессивный и проблемный член клана. Ожидаемо, хмыкнула Мадара, посмотрев на одного из учих, на самого низкого, если точнее. Я не удивлен его агрессии, по-любому его все время из-за роста подкалывают. Кстати, насчет роста, в этом мире все какие-то низенькие, что ли? Я еще не видел ни одного человека, выше или равного мне ростом. Да те же Мадара и Хаширама, обе ниже меня на полголовы, или даже чуть ниже. Даже в своем мире, ДХД, я неоднократно встречал высоких парней, да и девушек тоже, хотя последних гораздо реже. Ладно, решайте, что будете с ними делать, да и допросить не забудьте, контакты, шифры, методы передачи информации, что успели передать, не мне вас контрразведке учить, да пойду я. Потянувшись, сказал я, мне сегодня еще несколько вещей сделать нужно. Ты еще придешь к нам, поинтересовалась Мадара, а в эмоциях просто жуткий комок, который мне распутывать лень. Кто знает, пожал я плечами. И ведь правда, я сам не знаю, смогу ли я сам приходить в этот мир, минуя призыв. А даже если и смогу, нужно узнать соотношение времени и останавливается ли время в мире ДХД, когда я переношусь в этот из подземелья. Может быть да, а может и нет. Понятно. Что же до того, что будем делать? Я использую предложенный тобой вариант, как для предателей, так и для несогласных. Серьезно сказала Мадара, бросив мимолетный взгляд на валяющихся на полу смертников. Ясно, а как поступишь ты, Хаширама-чан? Спросил я, переведя взгляд на задумчивую и почему-то молчаливую девушку. Ты так же, вздохнув и несильной решимостью сказала она, но, не мог бы ты. Понятно, перебил я ее, поняв о чем она, безболезненно или наоборот, безболезненно, неуверенно сказала она. Хорошо, ты точно уверена, вернуть все назад не получится, сказал я, хотя нет, получится, но вам об этом знать не стоит. Да, кивнула она. Сестра, о чем вы? Спросил Табирама у Хаширамы. Ну, договорить ей не дало появившееся на секунду вокруг предателей и непримиримых Синджу черное пламя. Как только пламя исчезло, всем предстали все так же целые Синджу, с той лишь разницей, что они не двигались. Вот и все, произнес я, и бывшие Синджу, обратившись в песчинки льда, стали разлетаться по полю, подхваченные легким ветерком. Температура абсолютного нуля, -273.15, это вам не шутки. При такой температуре органика и жидкости полностью замерзают меньше, чем за секунду, без возможности оттаять мгновенная смерть. Пэ-а, не знаю, как на деле, но у меня будет так. Ладно, пойду я, сказал я, игнорируя эмоции страха и трепета, исходящие со всех сторон. Удачи вам, и не воюйте из-за всякой фигни. подожди, частично взяв себя в руки, сказала Мадара, можно ли с тобой как-нибудь связаться или, может, как-то найти тебя, спросила она, и осознав, как это прозвучало, немного смутившись, дополнила, вдруг опять произойдет что-то подобное, Узумаки, просто сказал я и, развеяв остававшихся на поляне клонов, скачком переместился на скалу, смотрящую в сторону моря. Оказавшись на скале, я тяжело вздохнул, присел на своеобразную каменную скамейку и стал ждать развеивания посланных на сбор кекки Гинка и клонов. Разумеется, я не сидел просто так, я учился использовать Макутен, когда я успел его скопировать. Да тогда же, когда отправил поток затянуть в Цукуйоми, Табираму и Изуну, да и не только Макутен я скопировал, но и древесных клонов, Шаринган Мадары и Сишицухинку у них обеих. Зачем мне Шаринган Мадары? Ну, я хотел проверить, будут ли копироваться уникальные свойства Шарингана, типа повышенной прочности у моего Сусанаа. Как оказалось, да, копируются. В общем, благодаря уникальному свойству Шарингана Мадары, Сусанаа теперь могут использовать и клоны, хотя почему-то только древесные. Кстати, о древесных клонах, они практически не отличаются от теневых, их основные отличия – это возможность сливаться с деревьями, общаться на расстоянии в реальном времени, чтобы получить всю собранную ими информацию, с клоном нужно, можно сказать, слиться, прочность, из-за которой они не исчезают при получении удара, а просто получают повреждения, единственный способ их уничтожить это разбить тело, дерево, ну и эти клоны на 1000 чакр дешевле теневых, и еще на 500 будут дешевле на 100 уровне навыка. В общем, эти клоны идеально подходят для массового создания, засад, наблюдения и боя, хотя и создаются они гораздо дольше тех же теневых клонов. 2 часа спустя, а Макутен-то, занятная штука. Обладая только им, можно без проблем содержать небольшую деревню, а то и целый городок, на одних лишь фруктах и овощах. И при всем при этом, если ускорить рост фруктов и овощей, то из-за чакры Макутена их вкус становится гораздо лучше. Одно печально, нельзя вырастить что-либо без семян. Точнее, можно, но только самые обычные деревья, что-то съедобное без семян не вырастить. Ну, в общем-то, и все, теперь нужно попробовать как-нибудь воссоздать Анмьотен, благо, Сишицухинка, пассивный уровень, макс, позволяет манипулировать свойством чакры и преобразовывать ее в природный элемент, сродство со стихиями, Катон. 100%, Райтон, 98%, Суитон, 34%, Футон, 31%, Датон, 27%, Интон, 24%, Йотон, 22%, смешанные свойства, Интон 100%, Макутен, 31%, чем выше сродство с той или иной стихией, используемой для техники, тем меньше затраты чакры на ее использование, позволяет попробовать. Тяжело вздохнув, направляю в правую руку чакру и преобразую ее в интон, пара секунд, и чакра вместо черной становится красной. Повторяю те же действия с левой рукой, но вместо интона преобразую йотон, который изменяет цвет чакры на синий. А дальше что? Тяжело вздохнув, я немного нервно и настороженно стал сводить руки вместе и интон стал впитываться в йотон, постепенно растворяясь. А, кажись, понял, чакра йотона плотнее, чем чакра интона. Ну-ка, а если их уравновесить, вновь подношу руки друг к другу и начинаю медленно увеличивать количество интона, пытаясь найти баланс. Мда, не будь у меня филигранного контроля, хрен бы я смог сделать что-то подобное. Спустя несколько минут кропотливого наращивания количества интона, я таки был награжден. Йотон и интон смешались в равной пропорции и одарили меня обновлением Сишицухинки. Анмьотен, 1%, расцепляю руки, гашу йотон с интоном, и преобразую чакру уже в анмьотен. Как итог, у меня над ладонями появились сгустки синей с красными прожилками светящейся чакры. Красиво. Внезапно, в голову пришла одна догадка, которую я рискнул проверить. Глубокий вздох, преобразую чакру в теле в анмьотен и направляю ее к глазам. Пара мгновений, и глаза начинают довольно сильно жечь. Слезы вновь сами собой хлынули из глаз, а в голове стало всплывать довольно большое количество знаний, которые я пока что не трогаю, нужно дождаться, пока глаза не придут в норму. Кажись, я был прав в своей небольшой теории. Как только боль утихла, я вытер слезы и открыл глаза. Визуально почти ничего не изменилось, разве что теперь я, судя по всему, вижу потоки чакры, а саму чакру гораздо четче, чем раньше. Чем-то напоминает магическое зрение, только с чакрой, интересно. Хрустнув шеей, я перевел взгляд на кучу появившихся окон. Риннеган, пассивный уровень. Макс, позволяет видеть чакру и ее потоки. Изучить все 5 свойств чакры. Использовать 7 путей. Первый путь, тинда, позволяет манипулировать силой притяжения. Дарует навыки. Шинратинси, баньшотинин, чебакутинси. Второй путь, шурада, позволяет оснащать свое тело различным оружием и дополнительными конечностями. Дарует навыки. Кайваннохия, шураноко. Третий путь, нингинда, позволяет читать мысли и вытаскивать души своих жертв. Дарует навык. Кьюконнодзюцу. Четвертый путь, чикушада, позволяет призывать различных животных или людей. Дарует навыки. Кучиёсинодзюцу. Зафуку кучиёсинодзюцу. Пятый путь, гакида, позволяет поглощать чакру. Дарует навык. Фудзюцу кьюин. Шестой путь, джигакуда, позволяет призвать мифическое существо, с помощью которого можно восстанавливать любые повреждения тела и допрашивать людей. Существо, видимо, только для тех, против кого оно направлено. Дарует навык. Кучиёси. Мифуноо. Седьмой путь, гида, позволяет контролировать мертвые тела и воскрешать мертвых. Дарует навыки. Гида нодзюцу. Гида. Риннитинси нодзюцу. Мазано кусари. Дарует навыки. Курайбо. Кучиёси. Гида маза. Шатин нодзюцу. Египрекудовская сила. Вот уж не ожидал, что мне будут доступны все навыки Риннигана сразу. Теперь понятно, откуда столько полученных знаний. Прокрутив в голове все, я непроизвольно улыбнулся. Вот это я понимаю, навыки. Пробежавшись взглядом по всем остальным окнам, я закрыл их и создал теневого клона. Нужно посмотреть на свой Риннеган. Угу, мне опять лень делать окна. Но не стоит переживать, когда я буду использовать те или иные навыки, для которых окон нет, я буду описывать, что будет происходить в случае использования. ХММ, занятно. Одновременно сказали мы с клоном, и последний развеялся. Красный Риннеган и одно Тамае, значит. Интересно, если я скопируюсь и Шицухинку всех биджу, я получу Ринни Шаринган. Ведомый любопытством, выпускаю 6 пар крыльев ангела и создаю 8 клонов. Стоило клонам появиться, как они сходу взлетают и разлетаются в разные стороны в поисках биджу. Курому я, пожалуй, оставлю напоследок. Надеюсь, они еще не запечатаны и их успеют найти за 19 часов. Поднявшись на ноги, я спрыгнул со скалы в море и приступил к обкатке новых техник. Ну, по крайней мере, тех, что можно использовать без цели. 19 часов спустя. Молодцы, что тут еще скажешь, произнес я, глядя на результат действий клонов-поисковиков. Кеккимора, пассивный уровень. Макс, изменяет кровь, тем самым даруя какие-либо уникальные особенности. Особенности. Позволяет пробудить Риннеган. Позволяет использовать. Интон, Макутан, Джитон, Шакутан, Бакутан, Футтан, Йотан, Хьотан. Увеличивает скорость роста интеллекта на 400%. Дарует навыки. Шаринган. Угу. Кеккигинкой почему-то превратился в Кеккимора. До сих пор удивляюсь, что клоны смогли найти владельцев Бакутана и Шакутана. Впрочем, судя по воспоминаниям, они довольно-таки дотошно искали владельцев хоть каких-нибудь кеккигинкев, нескольким бедолагам чуть душу не вытрясли во время выбивания информации. А вот плюшка к скорости роста интеллекта от Нары меня порадовала. Где Бейкуган? А нафига он мне? Нет, серьезно, мое ощущение аур работает куда как лучше и эффективнее какого-то там Бейкугана. Сишицухинка, пассивный уровень. Макс, позволяет манипулировать свойством чакры и преобразовывать ее в природный элемент. Сродство со стихиями. Катон, 100%. Райтон, 98%. Суитон, 100%. Футон, 100%. Датон, 100%. Интон, 24%. Йотон, 23%. Смешанные свойства. Интон, 100%. Макутон, 32%. Анмьотон, 3%. Джитон, 100%. Шакутан, 21%. Бакутан, 34%. Йотан, 100%. Хьотан, 38%. Уникальные свойства. Яд, регенерация. Чем выше сродство с той или иной стихией, используемой для техники, тем меньше затраты чакры на ее использование. Да, неплохо я на биджу наварился, 7 замаксинных стихий. Вот только, я, млять, когда-нибудь вкачаю этот гребаный Райтон или нет, те идеи, для его прокачки, дали всего 1%, один, что ему еще-то надо, и ведь ни у кого его прокачанный скопировать. Ну да ладно, когда-нибудь вкачаю, наверное. Что там дальше, Ринниган? А да, самое вкусное оставляем напоследок. Как таковой, навык не изменился, но вот внешне, то есть глаза, изменились еще как. Я думал, что получу Ринни Шаринган, если скопирую все Сейшицухинки Биджу. Угу, получил, вот только несколько покруче, Мангекё Ринниган. Ага, сам в шоке. Стоило последнему клону, отправленному на поиски Биджу, развеяться, как мои глаза вновь заболели, а после изменились, и ведь это даже без чакры Курамы. Интересно, что будет, если я скопирую и ее Сейшицухинку. Кстати о Биджу, Мататаби таки тоже женского пола, а все оставшиеся Биджу мужского, и да, они все на свободе. В общем, теперь у меня глаза выглядят как смесь Мангекё и Риннигана. Красный Ринниган и изображение Мангекё, охватывающие два круга, идущих от зрачка. ХММ, ну, в общем-то, и все, никаких навыков от Мангекё Риннигана, угу, пусть так называется, я не получил, что печально. Впрочем, мне и полученного ранее с лихвой хватит. Что же до обкатки новых техник, то тут все отлично. Никаких проблем нет, все работает как часы. Разве что призыв пса меня несколько удивил. Чем? Да тем, что я могу не только видеть его глазами, но и управлять им, как собственным телом. Хотя, должен признать, странные при контроле возникают ощущения, словно я использую Сусанаа, но как-то отдаленно и глухо. Да, такое возникает ощущение, но должен признать, этот пес тот еще таракан, орк, стоит ему отрастить 9 голов, которые появляются при получении серьезных ран, а после еще одну рану, как он разделяется на 10 одноголовых псов поменьше, которые, как и прошлый, при получении ран начинают отращивать головы и расти в размерах, но больше делиться не будут. В общем, в конечном итоге можно получить 10 здоровенных 10-головых псов. Одно печально, если отозвать оригинала, исчезнут и все остальные псы, а если призвать его заново, псу придется делиться с самого начала. Тяжело вздохнув и блаженно потянувшись, я осмотрелся. Мда, кажись, я перестарался. Некогда довольно ровный обрыв, теперь больше похож на швейцарский сыр и джунгли в одном флаконе. Хмыкнув, я снял через инвентарь плащ со шляпой и переместился на ту полянку, где я оказался, впервые попав в этот мир. ХММ, никого, ну и ладно, пойду, прогуляюсь, но сначала накладываю на глаза простенькую иллюзию, возвращающую мои обычные красные глаза, и, с помощью той же иллюзии, изменяю цвет волос на темно-малиновый, как у Мита. Отлично, теперь можно погулять по Узушиа и поискать Мита, час у меня еще есть. Пара секунд бега, и я оказываюсь перед каким-то барьером. Недолго думая, использую скачок и, оказавшись за ним, запрыгиваю на 20, а то и больше, метровую стену. Оха, красота, огромная. ХММ нет, деревней это назвать язык не повернется, город, подойдет больше. Огромный город, красивые каменные бетонированные одно, двух- и трехэтажные здания с синими и красными, различных оттенков, крышами, никаких бредовых многоэтажек, которые были на официальном изображении, небольшая река, протекающая через город, множество парков, и вся эта красота, можно сказать, усеяна деревьями сакуры. Ага, чуть ли не рядом с каждым домом растут, на данный момент, цветущие сакуры, разносящие свои лепестки по всей деревне. Просто красота. Посмотрев на снующих по улицам людей и определив оптимальную одежду, накладываю материальную иллюзию черного кимоно с рисунком огня, смотрящего вверх от кромки и простенькие гетто-стаби. Кивнув, спрыгиваю со стены на землю и, как ни в чем не бывало, иду вперед по довольно шумной улице. Туда-сюда снуют красноволосые люди, ага, тут вообще нет никого с другим цветом волос, у всех волосы красного цвета, разве что разных оттенков, периодически с боков улицы выкрикивают торговцы, рекламируя свой товар. Подойдя к лавке, за которой стояла молоденькая и симпатичная, лет 17 на вид, девушка, продающая данго, я улыбнулся и обратился к ней. «Будьте добры, три ханами данго, сию минуту». Улыбнувшись в ответ, сказала она и, достав небольшую пластиковую тарелочку, быстренько положила на нее три палочки данго. «Вот, с вас 15 рё, спасибо». Все так же улыбаясь, передал ей деньги и взял тарелочку. «Приходите еще», улыбнувшись, сказала она. «Какие тут все доброжелательные и радостные», подумал я, идя по улице и замечая большое количество улыбающихся людей. «Эха, не думал, что мне так скоро пригодится конвертер валюты, встроенный в инвентарь. 10 йен за одну рё, гораздо меньше, чем я ожидал. Ну да ладно». Взяв одну палочку, я приступил к трапезе, а то уже почти сутки ничего не ел. А это вкусно, даже очень. Гулял я по улицам, наверное, чуть больше получаса. Посмотрел различные продающиеся товары, купил парочку кунаев, хотя для этого пришлось создать на шее материальную иллюзию Хитайте Узушиа, побывал в ближайшем парке, попробовал саке, а что, неплохо, гораздо лучше, чем ожидал, впоследствии купил небольшую, литровую тыкву с самым лучшим саке, побывал на местном кладбище, довольно ухоженное и красивое, как и сам город, место, увидел тренирующихся генинов, судя по всему, рядом со школой. В общем, хорошее и приятное место, оно не должно быть уничтожено. Убрав все свои покупки, за исключением тыквы с саке, в инвентарь, я направился в сторону Аурамита. Пара минут неспешной ходьбы, и я оказываюсь в несколько пустынном квартале, в одном из домов которого ощущается Аурамита. Впрочем, там не только ее аура, там также ощущается еще 5 человеческих незнакомых мне аур. Дойдя до дома, в котором они ощущаются, я увидел 2-метровую белую стену, 2 охранников у входа и, собственно, сам дом. Высокий 3-этажный дом с темно-красной крышей, под окнами которого в специальных подставках растут различные цветы. Плавно завернув за угол, я легонько подпрыгнул и, увидев дворик, с помощью скачка переместился туда, миновав как барьеры вокруг дома, так и охрану. Похоже, фуин барьеры и вправду не реагируют на магию. Хмыкнув, подхожу к двери дома и захожу вовнутрь. А ничего так, уютненько. Сверившись с аурами, направляюсь чуть дальше по коридору и подхожу к открытой двери справа. «Сестренка А, он точно придет?» — раздался молодой женский голос. «Да, сказал, что вернется через 23 часа». Раздался голос Мита. «Время как раз подходит к концу, Мита. А он точно призыв, а не вражеский шиноби?» — поинтересовался мужской голос. «Пап, я же уже говорила», — вздохнула Мита. «Он появился из клубов дыма, после того, как я использовала призыв. Вот в этом-то как раз и проблема». Раздался еще один женский голос, похожий на голос Мита, но более взрослый. «После использования призыва исчезнуть должна была ты, не имеющая контракта, но никак не наоборот. А о твоей идее получить свой призыв мы еще поговорим», — строго закончил голос. «Хорошо», — вздохнула Мита. «Юи, ну что ты прицепилась к этому призыву?» — раздался мужской голос. «Ну, использовала она его, ну и что? А то, что она могла не вернуться назад, тебя не волнует?» — рыкнув, спросила женщина. «Я мать, и не хочу терять своих детей. Я вернулся», — сказал я, появившись в дверном проеме и прерывая разгорающийся конфликт. «Ты кто?» — напрягшись, спросил мужик лет 35, поднимаясь из-за стола, за которым ранее сидел. Впрочем, напрягся не он один, а все присутствующие, кроме Мита и немного похожей на нее девочки. «Кстати о девочке, а вот и попаданка, хе-хе, это же надо так спалиться. Как она спалилась? Ну, будь на моем месте кто-то другой, он бы вряд ли что-то понял». Но открытый ротик, удивленное выражение лица и буря из узнавания, удивления и страха в эмоциях, как бы намекают. Глянув ей в глаза, я непроизвольно улыбнулся, отчего она в прямом смысле побледнела. «Я, призыв», — просто ответил я, переведя взгляд на мужика. «Что я могу сказать о присутствующих? 2 мужика и 2 женщины, первой паре на вид по 30 лет, второй под 40, все красноволосые. Обе женщины довольно сильно похожи на Мита, точнее, она похожа на них, причем действительно заметно. Ну а мужики выглядят, разумеется, по-разному. А они довольно сильные, посильнее лисичек храма будут, это как минимум». «В смысле?» — явно не понял мужик. «В прямом». Пожал я плечами и отменил иллюзию волос. «Меня Мита-чан призвала». «Так это ты раскидал наши ханбу?» — удивленно спросил 40-летний. «Вот уж не ожидал, что ты будешь так молод. Не стоит судить по внешнему виду», — сказал я. «Ведь я могу быть гораздо старше вас, да и не человек я, пусть и выгляжу так». «Ну да ладно, Мита-чан, ты свиток сделала, или не будешь заключать контракт?» — «Сделала», — кивнула она. «Да, буду, вот». Протянула она мне взятый со стола довольно увесистый свиток. «Свиток призыва ранг, вариативно. Свиток для заключения контракта на призыв. Призыв отсутствует. Призыватели отсутствуют. Для привязки свитка к существу призыва, необходимо капнуть кровью на печать в правом верхнем углу свитка. Для заключения контракта призыва, необходимо кровью написать свое имя в одном из полей посередине свитка. Вот как, занятно. Интересно, насколько оценит мой свиток призыва. Все отлично, подожди минутку, сказал я Митаи, развернув свиток на столе, капнул кровью на печать в правом верхнем углу, предварительно заблокировав регенерацию. Стоило капли крови упасть на печать, как описание свитка изменилось. Свиток призыва ранг, древний. Свиток для заключения контракта на призыв. Призыв, неизвестно, призыватели, отсутствуют. Для заключения контракта, необходимо кровью написать свое имя в одном из полей свитка. В смысле, неизвестно, впрочем, без разницы, мою текущую расу вообще определить сложно. А вот то, что ранг древний меня порадовало, хотя и расстроило, что не божественный. Все готово, можешь подписывать, сказал я и пододвинул свиток к Мита, заторможенно кивнув. Мита порезала указательный пальчик и быстренько вписала свое имя в первое поле. В описании свитка это сразу же отобразилось. Убираю свиток в инвентарь. Отлично. Теперь можешь призвать меня в любое время, но не забывай о затратах чакры. И да, если не сложно, призови меня через месяц. Хочу узнать соотношение времени между нашими мирами, а заодно, если захочешь, научу тебя синдзюцу. Хорошо. Кивнула Мита. А в следующий миг таймер показал нули и меня потянуло обратно. Пара мгновений полета и я приземляюсь в подземелье. ХММ. Пустое, неужели? Ведомый надеждой, выхожу из подземелья, достаю телефон, синхронизируя время, вспомнил таки об этой функции, и, да, время было остановлено. Осталось дождаться призыва и узнать соотношение времени, и если соотношение будет оптимальным, попробую пройти в мир Наруто через Гарганту. Кивнув своим мыслям, я направился обратно в храм. Отличная погода, хорошее настроение, что еще нужно для счастья. Я дома, сказал я, зайдя в домик Соры. С возвращением, улыбнувшись, сказала Сора и уже хотела было меня поцеловать, но замерла словно истукан, удивленно смотря мне в глаза. Тьфу, совсем забыл, что слабенькие иллюзии не действуют на кицуны и других достаточно сильных существ. Это, угу, Мангекё Ринниган. Улыбнувшись, закончил я за нее и таки сам ее поцеловал. «Ну как?» – спросила она, как только мы разорвали поцелуй. «Ау, это довольно занимательная история», – улыбнулся я. «Расскажешь?» – поинтересовалась она. «Разумеется», – улыбнулся я, подхватив ее на руки, понес к кровати. «Это будет долгий рассказ. Кстати, а где Юми?» «Ушла познавать мир», – улыбнувшись, ответила Сора и поцеловала меня. «Это будет долгий рассказ. Примечание к части. Ну, надеюсь, неплохо получилось. Знаю, что немного быстро все произошло. Прошу прощения, Арты. Фем Мадара. https://vk.com.pht/102.716.421.456.239.080. Фем Хаширама. https://vk.com.pht/102.716.416.456.239.081. Ребра Сусанаа. https://vk.com.pht/102.716.416.456.239.085. Ущелье Цукуйоми. https://vk.com.pht/102.716.416.456.239.082. Мангекё Ринниган ГГ. https://vk.com.pht/102.716.416.456.239.086. Песик. https://vk.com.pht/102.716.416.456.239.084. Одна из улочек Узушия. Примерный вид. https://vk.com.pht/102.716.416.456.239.083. Здесь был соавтор, да, я таки проверил текст на явы и ошибки. Альтайм текст проверил. Глава 7. Глава 7. Ну, котенок, ну не дуйся, сказал я отвернувшейся Соре и прижал ее спиной к себе. Да, я дурак, сглупил, тебя не предупредил. Ну извини, в будущем обещаю предупреждать о чем-то подобном. Обещаешь? Спросила она, повернув ко мне голову. Обещаю, улыбнулся я, обещаю. Когда я использовал призыв, я и правда тупанул, нужно было хоть кого-нибудь предупредить, что я могу исчезнуть на неопределенный срок, а тут бац, исчез и никому ничего не сказал. Повезло, что время было остановлено, иначе все могло закончиться плохо. Улыбнувшись, Сора развернулась ко мне передом и, обвив меня руками, прижалась. Блин, какая она все же милая, подумал я, прижимая ее к себе в ответ. Амита, Хаширама и Мадара, они там какие? Спросила Сора, спустя пару минут тишины. Вот такие. Улыбнувшись, создаю иллюзии троицы перед кроватью. Насчет Мита я ничего не могу сказать, так как толком с ней не общался. А вот что до Хаширамы с Мадарой, то Мадара чем-то напоминает тебя прошлую, такая же холодная, неплохо контролирует эмоции и довольно-таки серьезная. А вот Хаширама во многом похожа на Мию, тоже, насколько я понял, веселая и добрая, даже чересчур добрая. Понятно, сказала Сора, с интересом рассматривая иллюзии девушек. Значит, через месяц Мита должна призвать тебя, угу. Хотя все зависит от разницы во времени между нашими мирами. Если там время идет быстрее, чем у нас, то она призовет меня раньше, чем через месяц, а если медленнее, то позже, сказал я. Понятно, мурлыкнула Сора и, забравшись на меня, стала стягивать с меня футболку. Поняв, чего она хочет, я приподнялся, сам стянул футболку и, резко поменявшись с ней местами, навис над ней. На следующий день я готова, раздался голос Юми за спиной. Обернувшись, я на пару секунд завис, во все глаза рассматривая ее. В паре метрах от меня стояла Юми, одетая в белую облегающую ее тело футболку с золотистым орнаментом, накинутый поверх футболки незастегнутый розовый пиджачок, джинсовые светло-синие мини-шортики и темно-серые туфельки на низком каблуке. Светло-пшеничные волосы были распущены и достигали середины бедер. На лице присутствовал легкий макияж, в мочках ушей расположились сережки с золотистыми камушками, а на шейке появился тоненький черный ошейник с таким же золотистым, но побольше, чем в сережках, камушком. «Ну как?» – улыбнувшись, спросила она и медленно повернулась кругом. «Как я уже говорил, я сражен», – улыбнувшись, ответил я и осмотрел свою одежду. Черная футболка с тремя красными линиями, похожими на след от когтей зверя, в области ребер, черная расстегнутая кожаная куртка с меховым воротником и капюшоном, солнцезащитные очки, прикрепленные к карману на груди, светло-черные джинсы с ремнем и серебристой пряжкой и наполовину зашнурованные берцы. Вроде бы неплохо, хреновое у меня чувство стиля. Подняв взгляд, увидел о чем-то задумавшуюся Юми. Встретившись со мной взглядом, она, судя по всему, что-то поняла и, улыбнувшись, подошла ко мне. Пара мгновений, и очки, ранее висевшие на кармане, оказываются у меня на глазах.